Получается, призрак в доме графа появился 40 лет назад, то есть в середине 80-х. Молодежь к тому моменту уже потихоньку начинала проникаться неприязнью к правящей партии, значит, этому товарищу на момент переноса его души в этот мир было не меньше 30, а скорее всего больше, раз он славит коммунистов до сих пор. Я эту пору не очень хорошо помню, в начальных классах учился, но разговор поддержать по идее смогу. Дядь Вить, снова вернулся я к разговору, когда мы в тихой молчаливой обстановке допивали свой кофе. Я съезжу пока на фонтанку, попробую с этим неуемным призраком пообщаться, потом тогда вам позвоню. Если все срастется, тогда в 4 вы мне будете нужны. Я договорился со строителем, будем составлять смету на ремонт. Хорошо, звони, без особой инициативы ответил он. Я тогда пока в своей библиотеке разберусь, давно собирался. Ты меня подвезешь сейчас, естественно, дядь Вить, улыбнулся я ему. Похоже, он дуется, что я не объяснил ему причины своего истерического смеха. Ну а что я ему скажу, что призрак скорее всего из того же мира, что и я? Конечно нет, о том, что я не отсюда, знает лишь один человек, Корсаков Борис Владимирович. И то не потому, что я с ним этой информацией поделился, а он сам докопался до моих воспоминаний в первые дни моего пребывания в новом теле. По пути к дому Панкратова увидел работающую пекарню и быстренько сбегал и прикупил ему его любимых булочек и пирожных. Пусть старик попьет чаю и порадуется. Пока ехал обратно на фонтанку, мелькнула мысль прикупить хотя бы один стул. Если беседа с призраком затянется, хоть не стоя этим заниматься. Только толку-то от этой мысли. Если даже увеселительные заведения работают через одно, то мебельные магазины точно все отдыхают. Ладно, не престарелый инвалид, не развалюсь, а кофе по пути я себе все-таки взял. Открывая входную дверь и поймав при этом на себе изумленный взгляд проходившей мимо старушки, я представлял себе предстоящую беседу с призраком своего соотечественника. Конечно, нет гарантий, что он именно из моего мира, а не из какой-либо другой похожей параллельной реальности. «Ну привет еще раз», — сказал я, когда вышел на середину коридора первого этажа. «Может, поговорим?» В ответ в комнате слева на пол упал кусок штукатурки с потолка. Не особо большой, чисто чтобы обозначиться. «Ты сегодня не в настроении?» — продолжил я, отхлебывая кофе из стакана. «Небось скучно одному здесь столько лет. Да, как хозяина твоего в кутузку засунули, так и тоскуешь в одиночестве. А я готов с тобой поговорить». Я медленно, как по парку, пошел вдоль коридора, озираясь по сторонам. Страха не было от слова совсем, но некоторое волнение присутствовало. Не каждый день с призраками общаться приходится. Очень надеюсь, что это не душа какого-нибудь маньяка из моего мира. По крайней мере, это точно не Чикатило, того казнили в 94-м, но были ведь и другие, о которых я не знаю. Если вдруг это так, то дела и правда плохи. Скажи мне, пожалуйста, а ты коммунист? Попробовал я рискнуть. Раз уж зашла речь о КПСС, то почему бы и не спросить? Возможно, мне послышалось, но в другом конце коридора кто-то закашлялся. Я развернулся и неторопливо пошел в ту сторону, откуда это услышал. Это что получается? Призраки могут кашлять? Может, у них еще бывает аллергия на аспирин и апельсины? Ну, на кошек точно, если верить фильмам. Ты не переживай, я к коммунистам неплохо отношусь, все-таки вырос, когда они еще были на пике, а потом распад СССР и все покатилось в тартарары. Прямо позади меня на пол упал такой кусок штукатурки, что можно было и сотрясение заработать или как минимум здоровенную шишку. «Ты чего буянишь?» – спросил я в пустоту. «Извини, если что, я ничем не хотел тебя обидеть». В ответ мне была все та же гробовая тишина. «Ты меня не бойся», – сказал я примирительным тоном. «Это особый прием, попросить тебя не бояться того, кого боятся все. Я ведь из того же мира, что и ты. Просто я попал сюда совсем недавно. Когда ты сюда попал, я ходил в начальную школу и еще помню пломбир за 48 копеек и докторскую колбасу по 2,50 за килограмм. Сбоку от меня на пол упал кусок штукатурки уже гораздо более скромных размеров. Значит, уже не так сильно злится. По 2,30 она была». Раздался странный голос у меня за спиной. Я спокойно, без резких движений, развернулся, но не увидел ничего необычного, кроме нуждающейся в капитальном ремонте комнаты. А любительская, с жирком, по 2,90, не помнишь? По 2,90, верно, произнес холодящий затылок голос. Передо мной воздух начал волноваться и превращаться в прозрачную человеческую фигуру. Это нечто стояло неподвижно и, казалось, разглядывало меня, а я его, но как ни силился, не смог разглядеть черты лица, слишком все размыто. Подойти ближе боялся, чтобы не спугнуть, а ведь чинно рубленная по 3,70, торжествующе улыбнулся я. Это я точно помню. Она очень редко тогда появлялась в магазинах, и я просил маму купить мне, но она покупала докторскую, и мы шли домой. Так что это точная цена. Точная, произнесло прозрачное существо. Точнее не бывает. Ты откуда сам? Из-под Тулы, ответил я также невозмутимо. Если бы я разговаривал с соседом по купе в поезде, а не с пугающим всех на протяжении 40 лет призраком. Похоже, он этим проникся. А я из Липецка, инженер-литейщик, грустно сказал призрак. Был инженером-литейщиком 40 лет назад, за особые заслуги приняли в партию. Прямо из литейного цеха сюда и попал. Только тебе больше повезло, тело молодое досталось, а мне шиш без масла, никакой личной жизни. Вот и развлекаюсь, как могу. Понятно, кивнул я, знаю, что увидит. А я вот был хирургом, видимо, переработал маленько. Заснул в ординаторской, проснулся в подвале тут неподалеку. Что самое интересное, оказался в теле сына известного в Питере лекаря, Петра Емельяновича Склифосовского. «Во как!» – воскликнул призрак и развел свои прозрачные руки. «Из хирурга в лекаре. Ну неплохо, продолжишь теперь здесь свое доброе дело. Вопрос как раз в том, решил я говорить на чистоту, что продолжить я его хочу прямо здесь, в коридоре», – удивился призрак. «В этом доме мне выдали эти помещения, чтобы я здесь занимался обучением лекаря и знахарей, а также лечением пациентов. Что-то наподобие небольшой клинической больницы. Как ты к этому относишься? Тебя как звать-то?» – спросил призрак после затянувшейся паузы, видимо, прикидывал все за и против. «Саша», – ответил я, – «не буду же я призраку все титулы выкладывать. Как говорится, будьте проще, сядьте на пол. Александр Петрович Склифосовский, значит», – сказал призрак, и рука его пришла в движение. Мне показалось, что он трет свой прозрачный подбородок, если такое возможно, символично. Там просто хирург в районной больнице, а тут аж целый Склифосовский. А меня зовут Валерий Палыч, но ты можешь меня звать просто Валера. Ну как, получается, что с этой лечебной магией? Да, пожал я плечами, и довольно неплохо. Начал потихоньку других обучать особой технологии лечения. Это ты молодец, хорошее дело делаешь. А у меня тут раньше ни с кем не сложилось. То они нижним бельем здесь торговать собирались, то салон красоты почти месяц после открытия продержался, пока я их не разогнал. Пару раз обувной салон был, но тоже недолго. Задолбали они все эти рожи буржуйские, смотреть противно. Вот ты, судя по одежде, точно аристократ, скорее всего граф какой-нибудь, но ты нормальный человек, с тобой поговорить есть о чем. А все почему? Потому что ты родился нормальным человеком, в СССР, а у этих жирных гусей только одно на уме, где бы побольше загробастать, да побольше золота купить, да на пальцы свои жирные напялить. И все это на горбе у бедного угнетенного народа, который последний хрен без ложки доедает. Понимаю, тяжко тебе здесь было, кивнул я. Так, а насчет моего предложения ты как? Я ж тебе говорю, врачи – это святое. Если хочешь здесь лечить и учить, я не против, сказал призрак, потом продолжил более резко. А начнешь продавать трусы и колготки, выкину все в фонтанку вместе с твоими продавцами. Дотянусь до нее вот специально, всем назло, ты понял? Надеюсь, до этого никогда не дойдет, рассмеялся я. Тогда по рукам, по рукам, ответил Валера и протянул в мою сторону прозрачную конечность. Я попытался изобразить рукопожатие, но ощутил лишь холод там, где должна быть его рука. Эх, даже руку хорошему человеку пожать не могу, как-то особенно грустно произнес Валера. «Ладно тебе, не расстраивайся», — сказал я. «Что ж теперь поделаешь? Хорошо хоть поговорить по душам возможно». «Это да», — согласился Валера. «Да попугать как следует жирных индюков в дорогих сюртуках — тоже хорошее развлечение. А если такие ко мне на прием придут, сможешь их не трогать?» — решил я спросить, чтобы решить эту проблему, как говорится, на берегу. «Только ради тебя, Саш», — развел Валера снова свои прозрачные руки, — «только ради тебя, спасибо тебе, Сань, впервые за 40 лет нормального человека встретил, мы же с тобой будем видеться, каждый день, я же тут работать буду с утра и до вечера», — улыбнулся я, — «еще и надоем тебе как следует». «Вот и хорошо», — сказал призрак. Интонация показалась довольной, но он словно устал, голос становился все тише. «Напрягся я сегодня больше обычного, Сань, отдохнуть надо, ты уж извини». Призрак растаял, растворившись в воздухе. Сколько я не приглядывался, не смог больше его увидеть. «Ладно, Валер, отдыхай», — сказал я и допил последний глоток кофе. «Чуть позже еще загляну». Глава 8. Времени до 4 было еще много, и я решил поехать пока домой, пообедать в семейном кругу и поговорить с родителями по поводу выделенного мне помещения, что они интересно скажут. Про общение с призраком тоже можно рассказать, только выборочно, сами понимаете. «Куда это ты свинтил сегодня с утра пораньше?» — спросил отец, когда я вошел в каминный зал, где он сидел у огня и читал книгу. «Очень редкое зрелище», — я впечатлился. Обухов позвал посмотреть помещение, ответил я и плюхнулся в соседнее кресло. 2 января, искренне удивился отец. «А чему ты удивляешься?» — спросил я. «Это Шабухов. Это нержавеющий и неутомимый механизм». «Ну да, точно», — махнул рукой отец. «О чем это я? И где это находится?» «Набережная Фонтанки 40», — спокойно сказал я, глядя на пляшущие на березовых поленьях языки пламени и ждал реакции отца. У Степана Митрофановича от переработки крыша потекла, после некоторой паузы предположил отец. «Наверное, только младенец на Камчатке не знает, что это за дом. И я тоже не знал», — улыбнулся я. «До сегодняшнего дня. Значит, младенец не одинок в своем незнании. А мне помещение понравилось, я доволен». «Призрак не даст тебе спокойно работать», — покачал головой отец. «Отказывайся, пока не поздно, надо искать другое». «Не надо, с призраком я договорился», — также невозмутимо сказал я, и у отца брови полезли на лоб. «Ты углубленно занимаешься спиритизмом, а мы этого не знали?» — спросил он. «Даже не пробовал», — хохотнул я. «Я же говорю, я с ним просто договорился». Нормальный мужик оказался, с пониманием. Просто его в свое время обидели сильно, но теперь все в порядке. Кажется, я ему понравился. «Ха, а кому ты не нравился?» — улыбнулся отец. «Разве что Захарьину и Гаазу. Обухов, похоже, в тебе души не чает, у тебя даже особый доступ к телу есть, как говорится. Мне об аудиенции за несколько дней договариваться приходилось, а ты захотел и пошел. Я даже завидую периодически. Я договорился с Николаем на 4, он приедет осмотреть помещение, чтобы составить смету на ремонт. Поедешь со мной?» — спросил я. Естественно, улыбнулся наконец отец. «Интересно же, а с призраком познакомишь, а ты его не боишься?» — удивился я его пожеланию. «Нет, не боюсь», — покачал он головой. «Но опасаюсь. Если он не будет возражать, то познакомлю», — кивнул я. «Ты только тогда оденься попроще, не в парадное, он такое не любит». «А во, какие подробности?» — удивился отец. «Да ты неплохо с ним пообщался. В кафе сходили?» «Ага, смешно», — хмыкнул я. «Он же привязан к дому намертво, его за 40 лет не смогли оттуда вытурить». «Да я знаю это, шучу», — рассмеялся отец. «Но кофе я с ним выпил», — улыбнулся я. «Правда, он не стал, ему некуда. Расскажи все это за обедом», — с задорным огоньком в глазах сказал отец. «Интересно посмотреть на мамину реакцию». «Обязательно», — улыбнулся я. «Не могу отказать тебе и себе в этом удовольствии. Думаю, Катя тоже в шоке будет». Когда посреди обеда я сообщил приятную новость, мама побледнела настолько, что по цвету лица сравнялась с белоснежной салфеткой, лежащей на скатерти под тарелкой. «Обухов с ума что ли сошел?» — выдохнула она с таким выражением лица, словно меня приговорили к смертной казни через посажение на кол. «Вроде не старый, чтобы до такого маразма дожить». Чтобы успокоить маму, я рассказал про свой договор с призраком, на что тоже последовала яркая реакция. Катя все это слушала молча, но есть перестала, а просто водила выпученными глазами из стороны в сторону, то на меня, то на маму. В том шоу были два зрителя, я и отец. На предложение поехать с нами, чтобы посмотреть помещение, мама ответила категорическим отказом. «И что, ты никогда в жизни теперь туда не придешь?» — удивился я, изобразив обиду на лице. Хотя и на самом деле было немного обидно, думал, она все-таки заинтересуется. «Пока нет, Саш, дай мне прийти в себя», — отмахнулась она, покачала головой и вернулась к содержимому тарелки. «Ну, хоть аппетит не пропал, уже хороший признак». На объект мы поехали с отцом, мама все-таки отказалась. Поехали по большой дуге через Литейный, чтобы подобрать по пути дядю Витю. Отец сидел рядом со мной в кабине, поэтому Панкратов забрался в пассажирский салон. Приехали без 24, я специально так рассчитал время, чтобы быть на месте раньше Николая и показать все отцу, может он что-то подскажет полезное до того, как приедет строитель. Мы втроем медленно шли по коридору, заглядывая в каждую комнату. Отец и дядя Витя с опаской поглядывали по сторонам, а я все ждал, не устроит ли Валера какого-нибудь показательного выступления. Поговорить с ним сейчас я не пытался, при свидетелях, пусть даже это самые близкие люди, я не хочу. Отец, оказывается, взял с собой блокнот и начал делать набросок помещений первого этажа. «Вот, смотри, Саш», — сказал он, нанося последние важные штрихи. «Вот так лучше разместить регистратуру, вот здесь кладовые, тут гардероб для учащихся и отдельно для посетителей, а гардеробщица может быть и одна. Манипуляционные можно с выходом окон на улицу, а палаты обязательно во двор. В этом месте можно расположить пост медсестры. Обрати внимание, под манипуляционные можно немного перенести стены или разделить эти огромные комнаты пополам, по одному окну оставить на один кабинет. Пойдем теперь на второй этаж, посмотрим, что там». Когда поднимались по мраморной лестнице, которой не смогли навредить даже 40 лет запустения, я услышал сзади подозрительный шорох и хруст штукатурки. Обернувшись, я никого не увидел. Похоже, это призрак так со мной здоровается. Обозначает, мол, я здесь. Главное, чтобы не шалил. «А вот в этом месте, Саша, надо сделать твой кабинет», — сказал отец, заглянув в одну из самых больших комнат в конце коридора. «Почему здесь?» — удивился я. «Она слишком большая. Я думал здесь сделать что-то вроде актового зала. Ты не забывай, что нужно еще отделить приемную, где будет находиться секретарь и места ожидания для посетителей. Вдоль этой стены будут шкафы для документации, здесь диванчик, вот тут столик с креслами, а в этом углу перед входом в кабинет, стол секретаря». «Пап, ну зачем мне секретарь?» – удивился я. «Учреждение ведь совсем маленькое, нас пока 5 человек всего. Сейчас 5, потом 25», – улыбнулся отец. «А секретарь непременно нужен. Будет отвечать на звонки, напоминать о важных встречах, заниматься обработкой корреспонденции. А еще скорее всего на него тебе придется повесить обязанности бухгалтера и кадровика. Да, такова специфика работы мелких учреждений, один за всех и все за одного». Потом мы пошли дальше по коридору, отец зарисовал план этажа и подписывал назначение помещений. Здесь должны будут расположиться учебные аудитории, лектории, комната отдыха для лекарей и знахарей, в том числе и преподавателей, в обязательном порядке лаборатория для разработки и синтеза лекарственных препаратов, а также подсобные помещения и склад готовых лечебных средств с разными температурными зонами. Когда пришел Николай, у нас уже почти все было готово. Его провели по всем комнатам и уточнили особенности перепланировки и внутренней отделки в каждом конкретном случае. Когда уже собирались спускаться на первый этаж, в паре метрах от нас на пол упал солидный кусок штукатурки. «Ну, Валера!» – воскликнул я, вспомнив эпизод из молодежного сериала. «Ты что творишь?» – Николай вытаращил на меня такие глаза, что я уже хотел подставить ладонь, чтобы их поймать. Отец сильно удивился, и только дядя Витя оставался невозмутим. «Так вот как его зовут?» – хмыкнул дядя Витя. «Для вас, Валерий Палыч», – прозвучало сзади. Николай даже позеленел от страха. Еще немного, и он просто убежит, куда глаза глядят. Прямо в фонтанку. «Не бойся, Коль», – попытался я его успокоить и взял за руку. «Я думал, что ты знаешь, что здесь призрак обитает. Не поверите, впервые слышу», – пролепетал мой идеальный строитель. «А отец говорил, что об этом призраке все знали, кроме меня и младенца на Камчатке. Значит, ошибался, есть и еще один непосвященный. Мы с ним подружились, Коль», спокойным тоном продолжил я, «и договорились, что он докучать не будет. Так что можешь работать спокойно. И бригаду свою предупреди, чтобы не волновались». «Докучать не будет?» — не своим голосом спросил Николай. Все никак не мог прийти в себя. «А это тогда что было?» — он показал на множество осколков рухнувшего пласта штукатурки. «Извините», — вырвалось, — прошелестел голос призрака. «Возможно, мне показалось, но Валера просто потешался над нами и тихонько хихикал там себе. Просто хотел намекнуть, что старую штукатурку лучше заменить». Снова подключился к беседе Валерий Палыч. «Если хотите, могу потихоньку все старые места обрушить, сэкономите время на демонтаж. Вот видишь, Коль», я потряс за плечо превратившегося в статую с открытым ртом строителя, пытаясь привлечь его внимание. «Он даже нам помогать будет, вам останется только убрать строительный мусор и оштукатурить заново, где это необходимо». «Валерий Палыч, простите за такой вопрос, а вы людей едите?» — произнес вдруг Николай. Я закрыл лицо руками. «У тебя совсем кукуха поехала?» — послышался удивленный и в то же время возмущенный голос призрака. «Или ты за праздники столички перепил, работяга?» «Я вообще не пью», — возмутился Николай. Его лицо начало приобретать естественные цвета, даже немного щеки покраснели от возмущения. «И вам не советую. Хех, я помахнул сейчас граненый залпом. Да нет такой возможности уж 40 лет. А злоупотреблять я никогда не злоупотреблял. Работа у меня была очень ответственная, да и вообще ни к чему это. Поэтому и бред, который ты несешь, я не вразумею. Ну как призрак может кого-то сожрать? Разве что столичку тобой закусить?» — иронично сказал Валера и сипло рассмеялся. «Так, хорош вам, мужики», — обратился я одновременно к Николаю и к Валерию Палычу. «Давайте жить дружно, мы же договаривались». «Дык, я ж не возражаю», — примирительным виноватым тоном сказал призрак. «Я ведь даже помощь свою предлагаю, а тут этот работяга такую ересь городит. Немного обидно даже». «Все ясно», — хмыкнул я. «Значит, мир. Коль, ты не переживай, Валерий Палыч нормальный мужик, с пониманием, вы нормально поладите, так что пиши смету и сразу отдавай мне, я с ней поеду к Обухову. Как только городская администрация одобрит, а я уверен, что Степан Митрофанович этого добьется, приступаем к ремонту». «Договорились». «Договорились», — кивнул Николай. «Ты, Валерий Палыч, извини, если что, у меня просто в жизни впервые такое». «Понимаю», — хихикнул тот. «Похоже, настроение улучшилось. Бывает. Ты тоже не серчай, я ведь не со зла». «Ну, на том и порешили», — подвел я итог консилиума, проведенного при участии призрака в том числе. «У меня, Коль, к тебе одна просьба только будет, по возможности сделать в ближайшее время. Установи нормальную входную дверь, достойную нашего учреждения, и чтобы закрывалась нормально и открыть можно было широко». «Сделаем, Александр Петрович», — кивнул он. Судя по выражению лица, он почти пришел в норму. «Не извольте сомневаться». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «А с Валерием Палычем, я думаю, вы подружитесь. Он может показывать, где здесь слабые места, чтобы не пропустить на подготовительном этапе». «Я ведь правильно говорю?» — мой вопрос был уже адресован призраку. «Сработаемся», — произнес он после небольшой паузы. «Спасибо», — сказал Николай, слегка поклонившись пустоте, откуда был до этого слышен голос. На этой прекрасной ноте мы вышли из здания. Я предложил Николаю отвезти его домой, в кои-то веки он ехал не с работы и на работу. Теперь я знаю, где он живет. Хотел увидеть лицо его дочки, которое я пару месяцев назад собирал буквально по частям, но Николай сказал, что она уехала в гости к тетке в Воронеж. Значит, не судьба, в другой раз. В воскресенье, 3 января, как и договаривались, я должен был в 8 утра быть в кабинете главного знахаря станции скорой медицинской помощи имени Пирогова, Гартмана Иосифа Матвеевича. В 20 минут 8 я уже был в нашей семейной клинике и открывал кладовку. Думаю, на сегодня по паре коробок растворов и систем для капельниц будет достаточно. На всякий случай собрал еще одну коробку с анестетиками, в основном спреи и меньше в растворе для инъекций. Скорее всего, это тоже на скорой может пригодиться. «Доброе утро, Иосиф Матвеевич», — приветствовал я, входя в его кабинет. Секретаря в приемной не было и дверь в кабинет главного была чуть приоткрыта, поэтому я не растерялся и сразу зашел. «Здравствуйте, Александр Петрович», — улыбнулся он и встал из-за стола, демонстрируя свой незаурядный рост и протягивая мне руку. «А я уж думал, что в воскресенье вы не решитесь к нам прийти, подождете до понедельника. Рад вас видеть в добром здравии». «Аналогично, Иосиф Матвеевич», — улыбнулся я, ответив на его крепкое рукопожатие. «Это хороший признак. Когда люди тебе не особо рады, то и рукопожатие больше напоминает прикосновение. Я кроме систем для вливания и растворов привез вам еще и местные анестетики». «Тоже от Курлянского?» — поинтересовался он. «Естественно, пока что это единственный известный мне источник новых препаратов», — ответил я. «Думаю, ваши специалисты найдут им применение». «Безусловно», — кивнул Гартман. «При травмах, например, его ведь можно нанести на кожу, чтобы не болел вывихнутый сустав?» «Хе», — выдал я и задумался. «Такого поворота я, если честно, не ожидал». «Нет, Иосиф Матвеевич, есть форма для инъекций, которой можно сделать блокаду в область вывиха или перелома, и в виде спрея, который можно наносить на поверхностные раны и ожоги. Но я, кажется, догадался, что именно вы имеете в виду. Нужно вещество, которое при нанесении на травмированную конечность быстро испаряется и резко его охлаждает. Так, а что, и такое возможно? Вскинул брови главный знахарь станции. Это было бы совсем чудесно. Тогда и боль, и отек меньше будут. Если сильно охладить, кровотечение быстро остановится. Такое возможно, Иосиф Матвеевич, кивнул я. Теперь я понял, не знает тут никто про средства, используемые у нас при спортивных травмах. Это он просто так фантазировал. Я попрошу, чтобы такой препарат сделали для вас. Надеюсь, что Готхард Вильгельмович с таким справится, но придется немного подождать. Это мы подождем, улыбнулся довольный Гартман. Сколько мы без этого обходились, еще чуток потерпим. Скоро пересмена, давайте мы ваши заготовки перенесем в зал для совещания и сразу снарядим все бригады, а вы вкратце объясните, как этим пользоваться. У меня к вам еще одно предложение, Иосиф Матвеевич, сказал я перед тем, как мы выдвинулись к моей машине за коробками. Я хотел бы сегодня отработать смену с одной бригадой или несколькими по очереди. Наверное, второй вариант более предпочтителен. Я и на особенности их работы посмотрю, и научу пользоваться системами. Мы с вами говорили об этом, по-моему, в прошлый раз. Отличная идея, кивнул Гартман. Можно ориентироваться на повод для вызова, чтобы выбрать, с какой бригадой выезжать. А пока будете здесь находиться, если вызовов на данный момент нет, расскажите им на месте, на вопросы ответите. Кажется, у меня сегодня будет нескучный день, улыбнулся я. Это точно, хмыкнул Гартман. У нас не соскучитесь. Иосиф Матвеевич приказал санитару взять с собой грузовую тележку, и я проводил его до машины. Он осторожно погрузил коробки на платформу и повез в сторону зала заседаний. Я даже не думал, что на этой относительно небольшой станции скорой помощи работает столько людей. Хорошо, что для меня выступать на публику было уже делом привычным. Когда знахари закончили отсчет по смене, Иосиф Матвеевич представил меня и дал слово. Я пожертвовал одной системой и одним флаконом солевого раствора и наглядно продемонстрировал, как это работает, как ускорять и замедлять внутривенное введение раствора. Не забыл подробно расписать показания для его введения. Вопросов после моей речи последовало немного и все по существу. Люди здесь, судя по всему, работают грамотные и сообразительные. Зря многие лекари и знахари клиник и лечебниц считают работников скорой помощи недомедиками и таксистами. Это абсолютно незаслуженно, в чем мне еще неоднократно предстояло убедиться. Если я правильно понял, сегодня в клинике и лечебнице мы никого не привезем? Спросил меня Артем Константинович, молодой, но уже опытный знахарь, с которым я отправился на первый вызов. Раз у нас в бригаде лекарь, то это не понадобится, так ведь? Вполне возможно, улыбнулся я, выходя из машины. Мы уже приехали по адресу. Глава 9. На первый вызов, на который мы приехали, вызывала женщина. Сказала, что ее муж упал с высоты вместе со стремянкой и сломал ногу. Очень много крови. Услышав про массивное кровотечение, я и решил поехать с этой бригадой. Мужчина лет 40 лежал на снегу в одном из дворов колодцев. Рядом валялась стремянка со сломанной ножкой. Из стремянки кровотечения не было. А вот рядом с мужчиной на снегу была внушительная алая лужа. Пациент был в сознании, но уже ослабел. А еще он никому не давал себя трогать. Хорошо, что жена догадалась накрыть его несколькими одеялами, чтобы он не сильно переохладился. Артем Константинович откинул одеяло и присвистнул. Я подошел ближе и увидел, как через штанину на голени торчит острый осколок большеберцовой кости, а в середине голени словно образовалось второе колено. «Ну что, Александр Петрович, справитесь?» – спросил меня знахарь. «Или грузим, без обезболивания сращивать такой перелом. Чистое издевательство», – покачал я головой. «Обязательно нужен мастер души, чтобы пациент заснул и не чувствовал боли, иначе обязательно будет болевой шок, в котором гиповолемия сыграет не последнюю роль. Но я по крайней мере могу остановить кровотечение». «Уже неплохо», – одобрительно кивнул Артем Константинович и отошел немного в сторону, чтобы мне не мешать. «А если обколоть анестетиком, который вы нам выдали? Его сюда нужно слишком много и адекватно обезболить без риска навредить невозможно», – ответил я. «Понял», – кивнул знахарь. «А жаль». Я присел возле пострадавшего, осторожно приложил руку к месту перелома, все равно заставив его кряхтеть и зажмуриться. Продолжавший кровоточить сосуд я нашел быстро, через минуту кровотечение прекратилось. Судя по объему кровопотери, капельница здесь не помешает, сказал я знахарю. Да я уже догадался, кивнул он. Давайте мы тогда его в машину погрузим и сделаем. Пока доедем, прокапаем. Насколько возможно аккуратно мы водрузили пациента на носилки. Без крика, к сожалению, не обошлось. Я сказал водителю пока никуда не ехать, пока мы не поставим капельницу. Артем Константинович довольно ловко спунктировал вену иглой и фиксировал ее бинтовой повязкой, чтобы никуда не дергалось. Флакон с раствором мы привязали к поручню под потолком. Теперь можно трогаться. Надо предложить сделать на потолке специальное приспособление для подвешивания флакона. И стойка для капельницы в комплекте не помешает, чтобы не держать флакон в руках, если ставить капельницу на дому. Вот почему я об этом раньше не подумал, потому что в прошлой жизни этим не я занимался. Стойками для капельниц надо обеспечить и манипуляционные, и палаты круглосуточного пребывания. Можно с этим вопросом обратиться к Кораблеву, да неудобно по таким пустякам. Это инфузионные системы никто кроме него не захотел делать, а тут ничего особенного. Может обратиться на мануфактуру по изготовлению зонтов, лучше с отцом посоветуюсь, наверняка у него есть какой-нибудь полезный знакомый. Когда пострадавшего везли в ближайшую дежурную клинику, его состояние уже улучшилось. Он бы встал и ушел, но при первом же неловком движении вскрикнул от боли. «У вас кости голени раздроблены в лоскуты, куда вы собрались?» Достаточно резко спросил Артем Константинович. «Лежите спокойно, иначе только хуже себе сделаете». «Да я понял уже», — кряхтя от боли ответил пациент. Больше он не пытался встать или повернуться на бок. Автомобиль скорой помощи припарковался задом к специальному парапету у крыльца клиники. Каталку вместе с пациентом осторожно извлекли из машины и покатили внутрь. Я не стал выходить и сидел, ждал в машине. После вызова мы должны были вернуться на станцию, но позвонил диспетчер и сообщил, что недалеко от места, где мы находимся, пациентка с сильными болями в животе и многократным жидким стулом. Мы отправились сразу туда. Пациенткой оказалась молодая женщина, не больше 30, хотя судить было сложно из-за очень болезненного вида. Лицо бледное, осунувшееся, испарено на лбу. «Что вас беспокоит?» – спросил знахарь. «Я пока не вмешивался. Живот болит сильно и в туалет часто», – пробормотала пациентка. «А в туалет просто струей воды. Тошнота, рвота была?» – продолжил он сбор анамнеза. «Поначалу рвало, теперь только тошнота. Рвать нечем, а живот болит постоянно или схватками?» «Схватками», кивнула пациентка. «Периодически отпускает, потом как схватит, хоть на стену лезь». «Температура была?» спросил знахарь. 37,8, не сразу ответила она, видимо вспоминала, когда все началось. Часов с 3 ночи. Проснулась от боли в животе, меня вырвало, стало немного легче, потом я снова заснула, а с 6 утра все хуже и хуже. «Кожу посмотри», тихонько сказал я знахарю, у нее обезвоживание, капаем и я попробую разобраться с этим треклятым вирусом. «Думаете, это инфекция?» – спросил Артем Константинович. «Уверен», – кивнул я. «Скажите, пожалуйста», – снова обратился он к ней, – «а вы вчера кушали только дома?» «Да вот, бес попутал вчера купить пирожок у коробейника на улице», – вздохнула она. «Он их так вкусно нахваливал, а я как раз проголодалась, вот и купила. Пирожок так себе оказался. Даже доесть не смогла». «Теперь все понятно», — ответил знахарь, готовя систему для вливаний. «Наверное, он прошлогодний вам продал. Все-таки надо сделать стойки для капельниц», — подумал я, усаживаясь на кровать рядом с пациенткой и кладя руку ей на живот. Знахарь стоял рядом и держал флакон в руках. «Сделай побыстрее», — сказал я ему. Капли падали слишком редко, потом он покрутил регулятор, и они забарабанили частой дробью. «Вот так оставь, нормально теперь». Я начал как обычно со сканирования. Весь кишечник показывал сильное раздражение и выраженный воспалительный процесс. Ну это точно злой ротавирус. Не знаю, в курсе ли здесь лекари и знахари о его существовании. А может это и не он, а другая мелкая мерзость. Но лечение все равно одинаковое и я его знаю. Широким и не особо сильным потоком магической энергии я проходил вдоль каждой неспокойной, быстро сокращающейся петли кишечника. Постепенно волнение успокаивалось, спазмов становилось все меньше, отек слизистой на обработанных участках почти исчез, но, пожалуй, стоит пройтись потом еще раз. Завершив первый проход, я решил сделать небольшую паузу, чтобы проверить остаток энергии и пополнить при необходимости. Столько времени я широким потоком еще не пользовался. «Как сейчас ваше самочувствие?» поинтересовался я у пациентки, пока отдыхал. Боль почти прошла, господин лекарь, улыбнулась женщина. Спасибо вам большое. Я пока не закончил, сейчас повторю лечебную процедуру еще раз, сказал я ей. Потом глянул на флакон, раствор в нем почти закончился. Теперь я обратился к Артему Константиновичу. Заряжай сразу еще один. Сделаем, ответил он и взял флакон, который я достал из саквояжа с красным крестом и протянул ему. После повторного прохода широким и более слабым потоком вдоль кишечника, я решил еще раз все просканировать. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал я и встал с кровати. «Как теперь ваши дела?» «Чувствую себя здоровой», — улыбнулась женщина. «Ничего не болит, хочется пить и, что самое удивительное, хочется есть. Пить можно, но лучше пока небольшими порциями и почаще», — сказал я. А вот с едой лучше пока подождать до завтра, и тоже почаще и небольшими порциями, ничего раздражающего, никаких специй, все только отварное. И долго так, наморщила нос пациентка, когда услышала про такую суровую диету, хотя бы 2 или 3 дня, чтобы ваш кишечник нормально восстановился после такого сильного воспалительного процесса. Потом потихоньку сможете расширять свое меню, но не начинать со следующего дня есть шашлыки с аджикой. Поняла, господин лекарь, спасибо вам большое, дай вам бог здоровья. Не берите больше пирожки на улице у сомнительных личностей, улыбнувшись сказал я. Этого торгаша надо бы найти по-хорошему, но боюсь, что это невозможно. Навешать бы ему, как следует. После этого вызова мы поехали на станцию. Пользуясь временным затишьем решили попить кофе. Кофемашина в комнате отдыха знахарей стояла довольно простая, но напиток получился вполне приемлемый. Самый молодой знахарь вызвался добровольцем и сбегал за угол за печеньем и пирожными в соседнюю пекарню. У меня появилась возможность в спокойной неофициальной обстановке поговорить со знахарями о работе скорой. Обсудили некоторые особенности транспортировки пациентов, методах иммобилизации переломов. Артем Константинович вызвался сам рассказать про наш вызов на кишечную инфекцию, воспевал мои заслуги на выезде, и при этом не обращал внимания на мой возмущенный взгляд. Зато благодаря его выступлению остальные знахари прониклись ко мне уважением. Поступил вызов другой бригаде, обильная рвота цвета кофейной гущи, слабость, головокружение. Я поехал с ними. По жалобам уже понятно, что это рвота кровью, которая начала перевариваться в желудке. Пациентом оказался совсем молодой мужчина, старше меня буквально на пару лет. Очень бледное лицо, покрытое испариной, при попытке встать с кровати сразу закружилась голова и он рухнул обратно, часто дыша. Когда все это началось, с молчаливого согласия дежурного знахаря я начал опрос. 2 часа назад, слабым голосом начал говорить пациент. Сначала появилась резкая боль в животе, а минут через 15 первый раз вырвало коричневым, как будто я только что 5 плиток темного шоколада съел. Потом рвота повторилась несколько раз и после каждого раза я становился все слабее и слабее. «В каком месте живот болит?» – уточнил я. «Вот здесь», – он показал точку в эпигастрии немного правее средней линии живота. «А до этого живот разве никогда не болел?» – решил я уточнить. «Ну тут периодически побаливало, особенно если в еде себе позволял лишнего. После острого и жареного бывало, иногда болело, когда нервничаю. Но такой рвоты раньше никогда не было. Все с вами понятно», – кивнул я. Потом повернулся к знахарю. «Я посмотрю, да, конечно, какие могут быть вопросы», – удивился знахарь. «Значит, доверяет, хорошо. А вы пока ставьте капельницу, пациент много крови потерял, вход чуть полегче сейчас будет». Знахарь принялся выполнять мое назначение, а я присел на край кровати возле пациента. Я положил ладонь на эпигастрии. Язвенный дефект в желудке нашелся довольно быстро. Так же быстро я остановил кровотечение из торчащего из дна язвы сосуда. Хоть мой предварительный диагноз, который я поставил в уме, и подтвердился, все равно надо все проверить. Я просканировал все легкие, средостение, потом перешел на печень, селезенку, поджелудочную, почки и кишечник. Везде все чисто, никаких образований. В лимфоузлах тоже чисто. Ну, раз кроме язвы больше ничего нет, то можно уже ее залечить и на том все. На полное исцеление язвы и восстановление целостности стенки желудка у меня ушло около 5 минут. Потом на всякий случай просканировал повторно, никаких огрех не осталось. Я дал пациенту рекомендации по питанию, увеличение в рационе продуктов, богатых железом. И наконец пора наладить нормальный режим питания, из-за проблем с которым, Как выяснилось, пациент и заработал себе язву. Потом мы сразу поехали еще на один вызов. Он тоже был связан с болями в животе, но на этот раз панкреатит. Пациент уже в течение недели не мог нормально поесть, все вылетало обратно, да к тому же и аппетит на нуле из-за практически постоянной опоясывающей боли в верхних отделах живота. Рвота облегчения не приносила. Из-за многократной рвоты также развилось обезвоживание, которое мы компенсировали опять же внутривенным вливанием. Здесь я также сказал ввести два флакона. После того, как я уговорил поджелудочную железу прекратить воспаляться и мучить немолодого хозяина, он теперь сможет и нормально питаться, и восстанавливать водный баланс естественным путем. Изначально я думал, что останусь сегодня на станции на сутки, чтобы по максимуму обучить знахаря и самому на практике смотреть, как пациенты реагируют на капельницу, как работает капельная система, созданная работниками Кораблева. Однако к вечеру я понял, что, если проведу ночь на вызовах, завтра из меня работник будет никакой, буду слоняться сомнамбулой из стороны в сторону, а у меня, как обычно, просто куча дел. Да и в том, что капельницы сработаны как надо и отлично выполняют свою функцию, я уже убедился. Работники скорой помощи прекрасно справлялись с инфузионными системами, к ним нареканий не было, а остальных коллег обучат старшие по смене, так что часов в 7 вечера я поблагодарил всех за плодотворное сотрудничество и отправился во свояси. Когда приехал домой, было единственное желание – дойти до кровати и рухнуть на нее плашмя, можно даже прямо в пальто и шляпе. Что-то поотвык я от такого режима работы, а ведь еще совсем недавно была привычная схема работы по полтора суток кряду. После напряженного рабочего дня оставался на не менее напряженное дежурство, после которого новый рабочий день, его никто не отменял. А сейчас вроде как организм молодой, а вымотался весь. Вот когда научишься ценить чужой труд, когда влезешь в его шкуру. Я больше никогда в жизни не назову работников скорой помощи таксистами, клянусь. На пороге меня встречал Катангинс, потом перед затуманенным взором материализовалась Маргарита. Увидев мое состояние, она не проронила ни слова, за что ей отдельная благодарность с размещением портрета на доске почета. Она помогла мне снять пальто, забрала шарф и шляпу, развесив все по местам. Портфель я ей не отдал, какой-то инстинкт не разрешил передать из рук в руки такую ценность. Рыжий пушистик путался под ногами и настойчиво не давал прохода, требуя к себе внимания хозяина. Чтобы не споткнуться и не упасть, я свободной рукой посадил кота себе на плечо. Расположившись поудобнее, он начал благодарно мурчать мне в ухо и тереться об него. Так я и шел по коридору с котом на плече, как капитан Флинт с попугаем. По пути в свою комнату меня перехватила мама, а счастье было уже так близко. «Саша, что с тобой?» – спросила она, с тревогой во взгляде осматривая меня. «Что-то произошло, на тебе лица нет. Наверное, в машине забыл», – автоматически ответил я и уверенно пошел дальше. «Саша, подожди», – требовательно сказала она. «У тебя все в порядке?» «В полном, мам», – вздохнул я. «Похоже, беспрепятственно пройти мимо у меня уже не получится. Просто устал очень сильно. Сегодня целый день мотался по вызовам с бригадой скорой помощи. Учил, как пользоваться капельницами, заодно сам на практике все проверил. Так они хоть иногда отдыхали, а я прыгал от бригады к бригаде на ближайший интересный и сложный вызов. Теперь все понятно», — кивнула она. «Иди переодевайся, мой руки и за стол, мы как раз ужинать собрались. За столом и поговорим, расскажешь все». «Ну, мам», — протянул я, театрально перекосив страдальческое лицо, «не мамкой», — хихикнула она и пошла дальше. Можно, конечно, и проигнорировать слова мамы и рухнуть в чем есть на кровать, как и собирался изначально, но как-то нехорошо это будет. Мама попросила прийти на ужин, а маме отказывать нельзя, это святое. Утром я был бодр и весел, как никогда. Как обычно, я сначала завез Катю на учебу, потом заехал за Юдиным. «Чего это ты сегодня такой одухотворенный?» — поинтересовался Илья, пожав мне руку. «Пришло космическое озарение, лучше», — заявил, двигая головой в такт музыке из аудиосистемы. «Нам дали помещение для открытия клиники». «Хренасе», — воскликнул Илья. «И когда это произошло?» «В новогоднюю ночь, почти», — хмыкнул я, продолжая одновременно рулить и двигаться в такт музыке. «Второго в 8 утра разбудил секретарь Обухова и назначил встречу на объекте в 9. Мы посмотрели, места там больше, чем достаточно, на все задумки хватит с избытком. Привез туда Николая, составили смету, Обухов теперь будет ее лоббировать в городской управе. Делаем ремонт и перебираемся туда. Зашибись. И все без меня, возмутился Илья и надулся, как индюк. Почему меня не позвал? Никогда не поздно, невозмутимо ответил я, продолжая пребывать в благостном настроении. Если хочешь, давай сегодня туда съездим после работы. Ну естественно хочу, заявил Юдин. А туда это куда? Набережная Фонтанки 40. Твою же мать! Илья вскрикнул так резко, схватившись обеими руками за голову, что я резко ударил по тормозам, подумав, что что-то не увидел на дороге. Сзади раздался визг шин, и мы вжались в сиденье, ожидая удара, но его не последовало. Меня объехала легковушка, водитель которой яростно сигналил и орал в открытое окно что-то про уровень моего интеллекта. «Ты цел?» – спросил я Юдина, который искал на полу свои очки. «Я-то цел», – буркнул он, потом выпрямился, критично осмотрел свой оптический прибор, протер носовым платком и водрузил на место. «А вот твой мозг, похоже, сильно пострадал. Осталось только понять от чего. Ты хоть знаешь, дурья твоя башка, что это за дом? А, ты тоже в курсе?» Хмыкнул я, огляделся по сторонам и возобновил движение. «Значит, ты не младенец с Камчатки?» «Какой еще младенец?» Спросил Юдин и помотал головой. «Мне сказали, что про призрака в этом доме не знает только младенец с Камчатки». «Тьфу ты!» Сплюнул Юдин. «То есть получается, что ты знаешь про этого сумасбродного призрака и все равно согласился на это помещение? Вот я и пытаюсь вспомнить, на каком этапе произошло столь критичное повреждение твоего головного мозга». «Не гунди», — рассмеялся я, не обращая внимания, что мой друг тоже начал сомневаться в моих интеллектуальных способностях. «Сегодня я познакомлю тебя с Валерой, и ты все поймешь». Глава 10. Первый рабочий день в новом году обычно один из самых тяжелых, но у меня было не так. Мне наконец-то никуда не надо было бежать, в том числе после обеда. Смету на ремонт будущей клиники секретарю Обухова отвез наш водитель Николай. Тратить свое время лишь для того, чтобы положить бумаги на стол, я не стал. Запись для пациентов сегодня была открыта на весь день, и они с удовольствием этим воспользовались. Устойчивой тенденцией в списке диагнозов сегодня превалировали простудные заболевания во всех проявлениях. Видимо, все водили хороводы вокруг главной городской елки и лепили снеговиков. Слава богу, что для нас, для лекарей я имею в виду, простуда и все, что к ней приравнивают, вообще не проблема, поэтому я спокойно себе излечивал бронхиты, насморки, синуситы и другие болячки, не тревожась о своем самочувствии, зная, что достаточно небольшой медитации и ускорение тока магической энергии по сосудам сразу убивает всех зловредных бактерий и вирусов, я уже не опасался какого-нибудь гриппа. Пациент со септическим некрозом головки бедра пришел только к 10, пациентки с коленом все так и не было. Мужчина передвигался уже почти без хромоты, но, как я ему и сказал, опирался при ходьбе на два костыля. Иногда этот процесс выглядел смешно, было заметно, что они ему практически не нужны и он их таскает больше для вида. «Вам уже лучше?» – спросил я, хотя это и так уже было заметно. «Намного, Александр Петрович», – улыбнулся он. «Но я все равно хожу только с двумя костылями, как вы и сказали. Теперь никаких экспериментов, пока вы не разрешите». «Пока что не разрешаю», – сказал я и подмигнул ему. «Ложитесь, будем смотреть, как там дела». На манипуляционный стол он забирался уже более уверенно, но было заметно, что бережет ногу от непроизвольных неправильных движений. «Это правильно, молодец». Я положил ладонь на область тазобедренного сустава. Приятное зрелище, почти вся область некроза интенсивно восстанавливалась. Проросли новые сосуды, активно восстанавливались костные трабекулы. Там, где был небольшой провал, процесс восстановления только начинался, уплотнился кортикальный слой. Я прицельно воздействовал на этот участок, чтобы ускорить восстановление. Можно потихоньку приступать и к восстановлению суставного хряща, которого на большей части головки бедра практически не было, особенно он пострадал в самой важной, в верхней части, куда приходится вся нагрузка при ходьбе. При внимательном медленном сканировании я обнаружил небольшие истонченные участки хрящевой ткани. Это и будет нашей рассадой на подоконнике. Воздействуя на сохранившиеся участки хряща тонким пучком, я стимулировал активность клеток, ответственных за рост и укрепление хрящевой ткани. Теперь будем наблюдать, как они откликнутся. «С выздоровлением вас поздравлять пока рано», сказал я пациенту по завершении сеанса. «Но значительное улучшение есть. К Кость практически восстановилась, остается вернуть на место хрящ и все будет в порядке. Скажите, пожалуйста, а это долго будет? Поинтересовался пациент, осторожно спускаясь со стола. Уже не так долго, успокоил я его. Нам понадобится в итоге даже меньше времени, чем я предполагал изначально. Скорее всего, это произойдет не ближе к марту, а уже к февралю. Но, не будем загадывать, время покажет. Вы, главное, ногу пока берегите. Берегу, доктор, вздохнул мужчина. Мне прошлой оплошности хватило, чтобы это понять. Тогда прощаемся с вами, как обычно, до среды, кивнул я ему. Если возможно, приходите лучше пораньше, в начале приема. Хорошо, Александр Петрович, будет сделано, улыбнулся он и, честно опираясь на два костыля, вышел в коридор. Следом за ним зашла как раз женщина с разрушенным коленом. Она тоже сегодня почти не хромала. «Здравствуйте, Александр Петрович, с Новым годом вас!» сказала она, жизнерадостно улыбаясь. «А я вам тут подарочек принесла. Надеюсь, что вам очень понравится». Она достала из сумки какой-то сверток, напоминающий по форме книгу. «Ну, вроде не мешок с золотом. Такой подарок от пациентки можно и принять. Спасибо вам большое», — улыбнулся я, забирая у нее сверток. «Положил пока в шкаф на полку, потом посмотрю. Надеюсь, что у меня для вас тоже сегодня будет подарок в виде хороших новостей. Располагайтесь, буду смотреть, что там у вас нового происходит». Сканирование коленного сустава показало, что отек костного вещества прошел полностью. Значит, воспалительный процесс побежден. Об этом же говорят и нормальной толщины синовиальной оболочки, и значительное уменьшение свободной жидкости в полости сустава. Теперь можно полностью сосредоточиться на восстановлении. Для начала я прошелся по краевым костным наростам. Полностью их убирать смысла нет, довольно травматично, а вот сделать так, чтобы они не мешали движениям сустава, вполне возможно, что я и сделал. Хрящевую ткань я стимулировал уже в прошлый раз и теперь наблюдал, как небольшие островки постепенно разрастаются и начинают сливаться между собой. Я осторожно прошелся по всей поверхности тонким потоком магической энергии, стимулируя хондробласты к более интенсивной работе. Нечего расслабляться, братцы. Сказать, что все хорошо, я пока не могу, развел я руками, но уже намного лучше. Еще несколько процедур и вы сможете гулять по парку сколько угодно, но, наверное, после того, как подлечим второе колено. «Да, Александр Петрович», – спросила она и заговорщицки подмигнула. «А вот про второе вы мне вроде бы ничего не говорили», – улыбнулся я, – «должен был сам догадаться. В любом случае, мы сначала победим большее зло, потом займемся и меньшим, то есть вторым коленом». «Конечно, конечно, Александр Петрович», – махнула она рукой, – «делаем все как надо, я же нисколечко не возражаю». «Вот и отлично», – улыбнулся я, – «значит, все будет хорошо». Мы к этому стремительно приближаемся. Теперь увидимся в среду. Да, Александр Петрович, до свидания, до среды. Мерное течение приема было нарушено звонком главного знахаря станции скорой помощи, Иосифа Матвеевича Гартмана. Александр Петрович, тревожным голосом начал он. У нас ЧП. Что случилось? Невольно напрягся я. Знахарь на вызове начал капать пациента, а того начало знобить и он не знает, что делать. Во-первых, прекратить капать, сказал я. А с чем пациент? Сейчас уточню. Подождите минуточку, не кладите трубку, сказал он. Я терпеливо ждал, а сердце уже колотилось. Правильно, не бывает так, чтобы все было гладко, а то расслабишься и потеряешь бдительность. Я выяснил, Александр Петрович, вздохнул Гартман. Мне кажется, капельница здесь ни при чем. Пациента обильно вырвало кофейной гущей, причем повторно. Это молодой знахарь, недавно пришел на работу, услышал краем уха ту историю, что вы приехали на дом, прокапали и уехали. Но он не учел, что язву пациенту залечил лекарь, туды твою избушку. Он даже не подумал, что пациента надо срочно вести в клинику. Теперь все понятно, выдохнул я. Пациента начало знобить из-за кровопотери. Так естественно, воскликнул в сердцах Иосиф Матвеевич. Вот же олух сопливый попался, а я вас тут дергаю по пустякам. Но он же мне изначально всего этого не сообщил, вы хухоль доморощенный. Зато теперь надолго запомнит, усмехнулся я. Пусть везет его к нам, разберемся. Уже в пути, Александр Петрович, немного успокоившись, ответил Иосиф Матвеевич. Скоро будут, встречайте. Пациента и правда привезли очень быстро, это был мужчина за 40, среднего телосложения, очень бледный, с пересохшими потрескавшимися губами и обильно испариной на лице. Вид у него был ближе к тяжелому состоянию, но пока в сознании. Видимо, кровопотеря конкретно большая. «Света, заряжай капельницу, быстро!» — крикнул я медсестре, помогая перекладывать пациента с каталки на манипуляционный стол. «Жаль, у нас нет возможности перелить кровь, здесь такого не придумали почему-то. Даже не было понятия о реактивах, чтобы определить группу. Я вспомнил про один параграф в книге, который читал уже на грани засыпания. Мне кажется, что сейчас его содержимое очень пригодилось бы. Жаль, я не перечитал его потом». Света установила капельницу и держала флакон над головой, открыв регулятор почти на полную и позволив солевому раствору практически беспрепятственно течь в сосудистое русло пациента. Я в это время задрал его рубашку и положил ладонь на эпигастрии. Сканирование показало очень оригинальную картину. Ни язвы, ни злокачественного новообразования я в его желудке не нашел, зато по всей слизистой сотни мелких повреждений и каждая из них кровоточила. Из каждого понемногу, но в совокупности это составляло солидный поток. Вот же хлопушки-воробушки. Я начал воздействовать на каждую эрозию тонким пучком магической энергии. Для начала надо остановить кровотечение из каждой эрозии, потом подумаем о заживлении. Я старался делать это как можно быстрее, потому что пациент прощался с кровью стремительно. Быстрее и быстрее от эрозии к эрозии, надо успевать. Еще до того, как я дошел до последнего мелкого источника кровотечения, пациента еще раз вырвало кофейной гущей. Хорошо, что Света успела поставить ведро, которое она предусмотрительно поставила рядом с собой. «Александр Петрович, флакон кончается», — оповестила меня Света. «Значит, подключай следующий», — бросил я, продолжая корпеть над истерзанным множественными эрозиями желудком. «Даже интересно, что он с ним такое сделал. Это узнаем потом. Сначала надо спасти жизнь». Когда последний мерзопакостный источник кровотечения был ликвидирован, я обливался потом и в глазах потемнело. О своем состоянии я на тот момент не думал. Похоже, с заживлением эрозии придется немного подождать. Я сказал Свете, чтобы по окончании второго флакона она ставила сразу третий, а сам доковылял до кресла в углу кабинета, рухнул в него и сразу погрузился в глубокую восстановительную медитацию. Мне надо как можно быстрее прийти в норму. Не исключено, что я мог где-то что-то пропустить. Когда я вышел из медитации, Света уже успела быстро прокапать третий флакон и сбегать за кофе. На данный момент она разговаривала с пациентом. Значит, жив. Цель номер один достигнута. Теперь надо разобраться с эрозиями окончательно, а потом с самим пациентом. Очень интересно будет выяснить, что же такое он сделал со своим желудком. Я подошел к пациенту, беседа сразу прекратилась, а мужчина выжидательно смотрел на меня. Я остановил кровотечение, сказал я ему, теперь надо заживить эрозии, потом поговорим. Мужчина молча кивнул, и я снова начал сканировать желудок. Продолжающих кровоточить эрозии оставалось всего несколько штук, значит, я их все-таки пропустил. На фоне того ада, что здесь творился, это было не мудрено. Я остановил в них кровотечение и сразу приступил к заживлению, переходя сразу после них к близлежащим эрозиям. Теперь меня волки из лесу не гнали, и я делал все не торопясь, поглядывая периодически на наполнение ядра. Когда уровень энергии снизился до четверти, взял еще один тайм-аут. «Господин лекарь, уже все?» – спросил пациент, когда я убрал руку с живота. «Далеко не все, сложную вы мне задачку устроили», – устало ответил я. «Пока лежите спокойно, не вставайте. Еще одна глубокая медитация и чашка черного кофе». Потом я приступил к завершению начатого. На этот момент дефектов на слизистой оболочке желудка оставалось меньше трети исходного количества, так что я должен справиться с одного захода. Когда наконец этот этап был завершен, энергии в ядре было больше половины, и я решил немного поэкспериментировать. В той главе, которую я читал засыпая, было описано про стимуляцию красного костного мозга для ускорения восстановления клеточного состава крови. Ведь по сути я уже делал подобное, только с другими клетками. Стоит по той же схеме попробовать и с этими. Все кости, где есть красный костный мозг, я обрабатывать не буду. Достаточно тех, где ростковых зон клеток крови больше всего, это грудина и подвздошные кости. «Господин лекарь, а что вы сейчас делаете?» – спросил пациент. Когда я положил руку ему на область грудины, желудок же ниже находится, «Стимулирую кроветворение», — ответил я, хотя сейчас разговаривать было нежелательно. «Сам виноват», — не пояснил пациенту, вот и вопросы. Действовал я очень деликатно, энергии на всякий случай посылал меньше, чем для стимуляции хондробластов сегодня двум пациентам. Последующее сканирование показало, что у меня получилось. Ускорился выход в кровяное русло уже готовых клеток и ускорилось развитие новых. Вспомнил про селезенку, которая является хранилищем запасных эритроцитов. Прошелся по ней слабым расширенным пучком, освобождая маленьких красных круглых пленников из заточения. Хорошо, что я сейчас об этом вспомнил, мужчина сразу перестал выглядеть мертвенно-бледным. Даже легкий румянец на щеках появился. «А теперь я вас внимательно слушаю», — сказал я, скрестив руки на груди и топая ножкой. «Все по классике. Что вы сделали со своим желудком?» «Я точно не знаю», — начал мямлить пациент. «Похоже, понял, что сделал что-то не так и сам виноват. Никак не мог сбить высокую температуру. Скорую помощь не пробовали вызвать?» С неприкрытой иронией спросил я. «Любой знахарь с этим может справиться, могло бы обойтись без транспортировки в клинику». «Я что-то не подумал», — пожал он плечами и старался не смотреть в глаза. Нашел флакон с микстурой от температуры, прочитал инструкцию, налил в ложечку и выпил. Прошло 10 минут, температура не снижается, взял ложку побольше, выпил. Подождал еще 10 минут, меня знобит, температура не снижается, я выпил 3 ложки. Еще через 10 минут я допил все содержимое флакона, а через несколько минут появились боли в верхней части живота. Зато температура сразу нормальная стала, а потом первый раз вырвало коричневым и закружилась голова. Вот тогда я и вызвал скорую помощь. «Хорошо, что вызвали», — хмыкнул я. «Они нашли очередную микстуру. Вам на самом деле очень повезло, что мы успели вас спасти. Если бы вы вызвали скорую на полчасика позже, было бы поздно». «Ох ты ж», — выдохнул мужчина, понимая, что сам себя чуть не угробил. «Поверьте, больше со мной такого никогда не повторится, клянусь. Чуть что буду скорую вызывать. Ну чуть что может и не надо, но есть состояния, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Можете эту информацию найти в сети и хранить в ящике с микстурами или где вы их там храните. Ну их эти микстуры», — воскликнул в сердцах мужчина. «Приду домой и выкину это все». «Выкидывать ничего не надо», — покачал я головой. «Просто надо внимательно читать инструкцию, там написаны минимальные, рабочие и максимальные дозы. Вы, получается, выпили пару десятков доз, если я правильно себе представляю, о каком флаконе вы говорите». «Ну да, где-то так», — кивнул мужчина. «Или даже больше 20. Вот же я идиот. Я-то думал, что чем больше лекарства выпить, тем лучше, а о том, что может вот такой побочный эффект развиться, у меня даже в мыслях не было. Все это чертова невнимательность. Наверное, сыграла роль и высокая температура. У меня голова уже плохо соображает, когда больше 38. Сильно выше 38 сегодня было, решил я уточнить. А то получается еще и простуду лечить надо. 39,4, ответил он. Ну да, при такой у многих соображалка перестает работать. Ну больше теперь так не делайте, придерживайтесь инструкций. Пока я занимался незапланированным пациентом, да еще и таким сложным, за дверью уже собралась небольшая толпа, пришлось немного ускориться, чтобы они там не чихали друг на друга. Обед пришлось немного задержать, зато после обеда было уже немного посвободнее. И после обеда мы снова делали капельницу пациенту с острым панкреатитом, который почему-то не стал вызывать скорую помощь, а решил сам прийти в клинику, несмотря на сильную боль и скрюченное состояние.